июльская гроза. Так приближается удар за сладким из-за ширмы лени во всеоружье мутных чар довольства и оцепенения. Стоит на мертвой точке час, нет воль, что он намечен, что желчь моя не разлилась, что у меня на месте печень, не отсыхает ли язык у лип, не липнут листья к небу в часы, как в лагере грозы полнеба топчется поодаль, и слышно гомученье там глухой, лиловый, отдаленный, и жар к белым облакам грудится, строясь в батальоны, весь лагерь мрака на виду, и мрак глазами пожирая, в чаду стоят плетни, в чаду телеги, катки и сарай, как плат белый. Забыли грызть подсолнухи, забыли сплюнуть, их всех поработила ввысь, на них дохнувшая, как юность. Гроза в воротах, на дворе, преображаясь и дурея во тьме, в раскатах в серебре она бежит по галерее, по лестнице и на крыльцо, ступень, ступень, ступень. Повязку у всех пяти зеркал лицо грозы, с себя сорвавшей маску. 1914 год.